Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Неемия. На прошлой неделе мы беседовали о молитвах, упомянутых для нас в книге Неемии. Мы употребили один из методов изучения Священного Писания, который в связи с текстом, рассмотренным нами, является очень полезным и рисует прекрасную картину содержания этой книги. Молитвы были совершены по причине важных обстоятельств, возникающих в труде, который совершал Неемия. Но есть еще один метод изучения этой книги, вытекающий из отдельных частей книги. Их в данном случае три. И мы приходим к ним теперь, они таковы. Первый. Восстановление стен Иерусалима. Главы 1 по 7. Второй. Повторение закона. Главы 8 по 10. И третий. Поселение народа на родной земле, главы с 11 по 13. Мы приступили к изучению Неемии согласно этому плану, и при таком изучении ее увидим действие руки Божией на труженике и его труде. Бог не является безучастным и нуждая к нуждам детей своих, и Он также не проявляет безразличия к труду любви своих детей. Фактически Бог участвовал во всем, что Неемия старался совершить. Божественное подкрепление, дарованное свыше Неемии, содействовало продвижению этого дела вперед. Мы постоянно должны укреплять сердце свои надеждой на Божию заботу, которую Он являет нам, потому что мы Его дети. Первое. Постройка стен Иерусалима. Неемия сам свидетельствует о том, как он опечалился, когда узнал о плачевном состоянии Иерусалима. Он плакал и скорбел и взывал к Богу о его указании для себя, что он должен делать в этом отношении, как он должен помочь восстановлению Иерусалима, городу его праотцев. Мы полагаем, что это связано с инициативой восстановления стен Иерусалима, о чем говорят первые две главы. Неемия еще находился в Вавилоне в изгнании. Когда он узнал о действительном положении в Иерусалиме, сердце его преисполнилось пламенным желанием помочь делу, изменив положение к лучшему. Он утерял покой души. Он почувствовал, что проблема, с которой он встретился, поставила его пред инициативой постройки стен Иерусалима. Не являлся ли он уважаемым и почетным слугой царя? Таким образом, он мог получить разрешение для поездки в Иерусалим, освободившись от обязанностей служения царю. Он начал молиться об этом. В отдаче Богу трудного дела, проблем наших, заключается решение их, потому что мы его дети. Неемия уразумел секрет горячей, постоянной и действующей молитвы. Он излил все прошение сердца своего пред Господом, постясь и ожидая помощи в присутствии Божьем. Главы 1 и 2 передают подробности относительно этого приготовления и его путешествия в Иерусалим. Несомненно, что сердце его укрепилось, когда Бог явил сверх ожидания помощь свою. Неемия не только получил разрешение от царя отправиться в Иерусалим, но этот языческий монарх позаботился о всем необходимом для странствование и для восстановления стен Иерусалима. Весьма важное слово сказано в обеих книгах Ездры и Неемии. «Рука Божия была на мне» 2 глава 8 стих. Неемия возложил на Господа все благословение и успехи, ничего себе не приписывал. Мы мало знаем о прошлом Неемии, о его воспитании, но хотя он был прекрасный деятель при царе, пользуясь большим доверием его, но на свои способности он не полагался. Наоборот, он чувствовал, что без божественной помощи он ничего не может сделать. Однако, идя в служение путем Господним, мы должны помнить, что на этом пути мы не будем свободны от трудностей и проблем. Поэтому мы учимся в книге Неемии и испытываем в нашей христианской жизни. Чувствуя милостивую руку Божию на себе, мы также чувствуем и противление врага дух наших. Во второй главе это видно, когда Неемия начал труд для восстановления стен Иерусалима. Неемия имел на руках письмо от царя ко всем живущим в Иудее, которое рекомендовало его в хорошем духе, но некоторые живущие там отнеслись к нему враждебно. Читаем во 2 главе 10 стихе. «Когда услышал о сём Санавал, Харатнит и Тавия, амминитянский раб, что им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых, но Бог даровал Неемии духа различия зла от добра, что помогло ему предвидеть опасность впереди. Он был осторожен, придя в Иерусалим, не произвел шума, не объявил подробностей планов своих. Наоборот, мы читаем в 2 главе 12 стихе. «Восстал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и не сказал никому, что Бог положил мне на сердце сделать Иерусалима. Только после того, как положение стало ясным, что он намерен делать, Неемия созвал вождей, священников и тех, которые оказались бы помощниками в деле, он сказал им, что Бог повелел ему совершить». Обратите внимание в этом отношении, как Неемия приступил к действию. Первое. Он тайно осмотрел территорию. Он хотел иметь взаимопонимание, чтобы избежать вмешательства других по причине их неразумных предложений или оппозиций. Второе. Старательно он изучил ситуацию, а потом созвал правителей, старейшин и тех, кто желал помочь в исполнении его планов. Третье. Он засвидетельствовал, что рука Божья была на нем, что эти намерения не являлись его собственным хотением или идеей. Он также открыл им, что царь дал ему власть начать труд, который Бог положил ему на сердце совершить. Четвертое. Он получил одобрение от тех, с кем он говорил, почувствовал, что они будут помогать в этом деле. Пятое. Он также приготовился к оппозиции противников этой инициативы, к их насмешкам, унижению и критике. Он имел намерение ответить им: «Бог Небесный благоспешивает нам». 2 глава, 20 стих. И 6. Он также определенно пришел к заключению, что унижающие его инициативу не должны принимать участие в этом труде. Когда мы читаем 3 главу, то видим в ней описание способов постройки стен. Кое-что кажется повторением не так важных подробностей, но все это подтверждает мысль, что Неемия являлся внимательным организатором, способным управителем, а также духовным, вдохновляющим другим вождем. Его энтузиазм благотворно влиял на других, его посвящение труду передавалось на участников в труде. Он был вдохновенный вождь, но при всем этом некоторые из высокопоставленных иудеев не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. 3 глава, 5 стих. Они уклонились от ответственности, хотя и знали, что труд этот был для добра города и всего народа. Описание в этой главе передает о круге вокруг Иерусалима. Разделение труда свидетельствует о необходимости быстроты действий в отношении восстановления стен. С трудом этим связано управление им. Каждый человек имел свое задание, получив точные инструкции, что он должен сделать. Ничего не было оставлено без внимания. Мы можем получить из этого для себя урок. Дело Божие требует определенных усилий, а также внимательного отношения к его деталям. Медлительность должна быть исключена, тем более леность. В книге Откровения Господь говорит непохвально о тех, кто тепл по отношению к Нему. Такие христиане являются неприятными для Него. Иногда некоторые стороны дела Божия не кажутся важными, но они необходимы. Одни имеют большую ответственность и совершают великий труд, иные призваны совершать менее важное служение, исполняя указания старших служителей. Все они должны для совершения труда. Эта истина относится и к членам тела Христова, согласно первого послания к Коринфянам 12 главе. Некоторые члены кажутся слабыми, иные неблаговидными, а третьи менее употребляются, нежели другие. Однако все они нужны телу человеческому, чтобы оно функционировало правильно. Только тогда это будет совершаться, когда все члены будут совершать свои функции. Неправильное действие одного члена повлияет отрицательно на все тело. Так это и в церкви. Каждый член имеет свое служение, находясь на своем определенном месте. Неемия расположил работников на тех местах, где они должны были трудиться. Каждый из них должен был совершить свой труд, являлся ли он очень важным или менее важным. Когда мы приходим к 4 главе, то видим, что оппозиция сильно усилилась. Ревность в труде дела Господа часто вызывает унижение со стороны тех, кто не знает Евангелия и не имеет удовольствия, когда дело его успевает. Христианин, недавно родившийся свыше от Духа Святого, зачастую узнает, что рано в его жизни необходимо страдать ради Христа, не только веровать в Него, Филиппийцам 1 глава 29 стих. Эта оппозиция может прийти от человеков, членов семьи верующего, от сотрудников в конторе или школе, откуда бы она ни приходила, но она приходит и приносит скорбь и горечь души. Не забудем, что и Господь Иисус Христос встречал оппозицию. Наиболее трудным моментом является обвинение первосвященников, что Бог не благоволил к нему. Вспомните, как они презрительно кричали: «Он надеялся на Бога, пусть теперь он избавит его, если верует, потому что он сказал: „Я Сын Божий“» Матфея 27 глава 43 стих. Но ради нас и ради погибшего человечества в течение столетий Господь Иисус является Спасителем. На кресте Он претерпел смерть за нас, понес гнев Божий, дабы искупить нас. Помните, что всякое страдание ваше в труде для Христа вызовет оппозицию, но в то же время это служение будет благословено Господом во славу имени Его. Мы удостоены быть Его детьми, слугами, друзьями. Это большая честь для нас. Аминь.